Глава 11. Джози. Стоило мне только проснуться, я услышала крики. Сев в постели, я откинула волосы с лица. От голоса отца стены чуть не ходуном ходили. Очевидно, он был на что-то очень зол. Соскользнув с постели, я посмотрела на время. 7 утра. Поспать мне удалось всего часов 5. Вернувшись домой прошлой ночью, я все никак не могла уснуть. Не ожидала, что столкнусь с Беком на пляже, и все прокручивало в голове момент нашей встречи. Каждый раз, когда я убеждала себя, что должна его ненавидеть, вспоминалось его раздражающе красивое лицо. Крики становились громче, и я открыла дверь, чтобы посмотреть. Что там, черт возьми, творилось? В холле никого не было, и я нерешительно направилась к лестнице. «Мне насрать, что ты думаешь. Это вообще не твое чертово дело думать!» Амелия, мать Лукаса, что-то ответила отцу, но слишком тихо, я не расслышала ни слова. Я стояла, опираясь на перила, а они разговаривали в фойе. Лукас, похоже, только вернулся домой и явно был пьян. «Что, твоя дочурка вернулась домой, и теперь тебе на меня насрать?» Голос Лукаса был полон яда. Когда он упомянул меня, сердце ёкнуло. «Моя дочь, не твоя забота!» Отец шагнул к нему. «Будь я Лукасом, я бы съежилась. Отца я ненавидела, но была не настолько глупа, чтобы не понимать, насколько он мог быть устрашающим». «Зря ты так думаешь». Лукас чуть пошатывался. «Она встречается с Беком Клэрмоном. Ты знал?» Дыхание у меня перехватило. Какого чёрта? Я толком не разговаривала с Лукасом с той ночи, как мы столкнулись в коридоре, но почему-то думала, что мы всё-таки ближе, что он не стал бы обсуждать меня с отцом за моей спиной. «Позавчера он проводил ее домой». Грёбаный предатель. «А что за проблема с Беком Клэрмоном?» Взгляды всех троих обратились ко мне. Я-то знала, в чем моя проблема с Беком, но хотела знать, в чем их проблема. Мне нужно было узнать. «О, Джозефин, ты уже проснулась?» Амелия была такая мягкая и милая, но мне было все равно, что она там говорила. «Проблема, очевидно, есть». Отец распрямился, являя собой безупречный образец выдержки, и изобразил легкую улыбку. «Нет никаких проблем». «Но я же не идиотка», — я указала на его пьяного сына. «Лукас ненавидит Бека, а Бек, очевидно, ненавидит Лукаса». «Какого чёрта? Что он тебе рассказал?» — огрызнулся Лукас. «Раньше он не позволял себе так со мной разговаривать». «Ничего не рассказал». Я скрестила руки на груди и спустилась по лестнице. Я немного лукавила, хоть и не совсем. Бек ведь признавался мне, как сильно ненавидит Лукаса, но никто мне ничего толком не рассказывал. Ему и не нужно было. «Он дерьмо!» — выплюнул Лукас. «Вся их семейка — дерьмо!» «Ты пьян!» — громко озвучила я то, что думали все присутствующие. «Полагаю, тебе надо как следует протрезветь». «Да пошла ты нахрен!» Сердце кольнуло, когда я заглянула в его синие глаза, сейчас полные яда и тоски. «Эй!» Отец дернул Лукаса за плечо, заставляя посмотреть ему в глаза. «Не смей так с ней говорить!» Было отвратительно, что сейчас он защищает меня. Он никогда не защищал меня прежде, и сейчас мне тоже не нужна была его помощь. Все в порядке. Он не со зла. Надеюсь, что не со зла. Отец уставился на меня глазами, так похожими на мои собственные. За стеклом его взгляда бушевал шторм, и, скорее всего, в моем взгляде он видел то же самое. «Почему бы нам не позавтракать?» предложила Амелия, все еще пытаясь разрядить обстановку. Мне стало ее жаль. Ее муж был козлом, а пьяный сын показал себя еще большим мудаком. Неужели такой была вся ее жизнь? Амелия была очень красива, но в ее глазах затаилась печаль. «Я не голоден», — заявил Лукас, оттолкнув меня с дороги. От него разило выпивкой. Чем бы он ни занимался прошлой ночью, накидался он крепко. «Возьми себя в руки, Лукас, чтоб тебя...» — громкий голос отца заставил его замереть. «Через несколько дней начинается выпускной год, и я ожидаю, что ты будешь вести себя достойно семьи ВОЗ». Я знала, что обращался он к брату, но казалось, что эти слова относились к нам обоим. Он словно ожидал, что я должна вести себя так, будто это имя что-то для меня значит. Лукас не ответил. Он заставил себя подняться по лестнице, по-прежнему излучая гнев. Мне стало жаль его, хоть он и был настоящим придурком. Джозеф был моим отцом, но мне не приходилось иметь с ним дело, как Лукасу. Не приходилось оправдывать его ожиданий, потому что никаких ожиданий и не было. Когда Лукас скрылся в своей комнате, отец обратился ко мне. «Я разрешил тебе работать в загородном клубе, но я не хочу, чтобы ты встречалась с Беком Клермоном». Я могла бы сказать ему, что мы не встречаемся, что Бек ненавидел меня так же сильно, как и моего отца, но не стала. Он был мне биологическим отцом, но не родителем в полном смысле этого слова. Он не мог просто проскользнуть в мою жизнь и говорить мне, что делать. «Я буду встречаться с кем захочу». «Нет, не будешь». Отец схватил со стола пиджак и надел его. «Этот год важный для тебя. Теперь ты живешь под моей крышей и будешь следовать моим правилам». Что на самом деле стояло за этими словами, весь этот год будет под его контролем. Ему было насрать на меня практически всю мою жизнь, а теперь он считал, что может диктовать, что я могу делать, а что нет. «Что не так с Беком Клермоном? Просто скажи, и я больше не буду с ним встречаться». Амелия сжала кулаки, переводя взгляд с меня на отца. Какие бы ни были у них причины ненавидеть Бека, это явно не исчезнет в ближайшее время. «Я думала, вы с мистером Клермоном друзья». «Мы деловые партнеры», — поправил отец нетерпящим возражений тоном. «И уверен, мистер Клермон согласится со мной, что вам двоим лучше вообще не сталкиваться». Он взял ключи и бумажник, и я знала. Больше он ничего не намерен обсуждать. Он считал, что лишь его слово имеет вес, и ожидал, что все будут ему подчиняться. Что ж, он был неправ в своих ожиданиях. Я не собиралась начинать отношения с Беком, но не потому, что так сказал отец. Единственное, чего он добился, так это того, что теперь я хотела узнать Клермона получше. Я буквально умирала от любопытства. «У меня утром пара встреч», — сказал он, сунув телефон в карман. «Увидимся за ужином». «Нет, со мной он не увидится. Если я не буду на работе, то лучше поужинаю в комнате». Я не собиралась садиться с ними за один стол, делая вид, что мы одна большая дружная семья. Я ничего не ответила, но Амелия поцеловала его и пожелала хорошего дня. Не удержавшись, я закатила глаза и ушла прежде, чем кто-то успел что-то сказать. Стол на кухне ломился от еды. Я улыбнулась поварихе, которую отец приглашал несколько раз в неделю. Мне все еще было неловко, неприятно от того, что кто-то должен меня обслуживать. Знаю, эти люди к такому привыкли, но только не я. Мне это не казалось нормальным. «Я могла бы приготовить что-то на ваш вкус». Улыбка была искренней, отражаясь и в ее глазах, окруженных сеточкой морщинок. «О, этого более чем достаточно». Я выбрала пару вафель, добавила к ним свежих фруктов и залила сиропом. Уже направляясь к себе, я передумала, вернулась, выдвинула стул и села напротив плиты, где стояла повариха. «Не буду вам мешать». «Нет, пожалуйста, останьтесь». Я разрезала вафли. «Вы уже поели?» Я указала на еду, и повариха посмотрела на меня так, словно я сошла с ума. «Всё в порядке. Спасибо, Джозефин». «Джози», — поправила я. «А как вас зовут?» «Лиз». «Очень рада познакомиться». Я сунула кусочек вафли в рот. Это было просто восхитительно. Может, я и не привыкла, чтобы меня обслуживали, но готовила Лиз чудесно. «И я рада». Повариха аккуратно сложила полотенце для посуды у стойки. «Ты уже готова к учебному году?» Было в ней что-то такое, сама не знаю что, что неуловимо напомнило мне о маме. И почему-то в ее обществе я чувствовала себя больше дома, чем рядом с кем-либо здесь. «Честно говоря, не особо», — рассмеялась я. «Я не привыкла к такой школе, и к тому же я там никого не знаю». «Ну, рядом будет Лукас». Я состроила гримасу, ведь она слышала весь разговор. Лиз тихо рассмеялась. «Я заберу твою форму через пару дней». «Тьфу ты! Забыла, что они еще и вычерную форму носят». «Ура!» Лиз облокотилась на стойку, подперев рукой лицо. «Частная школа Клермон хорошая. Многие люди что угодно бы сделали, чтобы только попасть туда». Я почувствовала себя избалованным маленьким отродьем. «Знаю». «Не хочу показаться неблагодарной», — я отбросила волосы с лица. «Просто никогда не думала, что окажусь здесь». Лиз посмотрела на меня так сочувственно, что я поняла, она знала про маму. Не могла не знать. «Соболезную твоей утрате». Ее слова ранили в самое сердце. Никто не говорил мне такого с тех пор, как я здесь оказалась. Бек вчера попытался, но это из-за чувства вины. Лиз была первой, кто действительно соболезновал. Даже отцу, как мне казалось, было все равно. «Спасибо». Я посмотрела на клубнику на тарелке, медленно поковыряла ее вилкой. «Я знаю, как это тяжело — лишиться матери. Ее голос звучал издалека, но я не удержалась и подняла взгляд, чтобы посмотреть на нее. Я потеряла свою иначе, но все же смерть матери никогда не забыть. Со временем станет чуть легче. В моей груди словно раскрылась пустота. И хотя я была очень благодарна Лис, я отчаянно хотела, чтобы она замолчала. Единственным способом для меня не думать о смерти матери было не думать о ней самой вовсе. Но это никогда не получалось. Что-то всегда напоминало мне о ней. Я знаю. Только это я и смогла сказать. Я так по ней скучаю. «Конечно, скучаешь». Лис немного походила по кухне. «Но ты обязана ей прожить чудесную жизнь». Мой взгляд метнулся к ней. «Я, конечно, не знала твою маму. Но этого я хочу для своих детей, чтобы их жизнь была прекрасной и полна любви». В голове мелькнула мысль о Бекке. И я тут же подавила ее. Бек Клермон мне не нравился. Он был точной копией людей, которым я никогда бы не позволила контролировать свою жизнь, клянусь. И он был таким же жестоким, как они. «А что вы знаете о Клермонах?» — выпалила я, прежде чем успела продумать вопрос. Лис выглядела немного шокированной, и я не могла винить ее. «Это хорошая семья», — она заглянула мне в глаза. «А почему ты спрашиваешь?» Я обернулась через плечо, убеждаясь, что рядом никого нет. Амелия растворилась, как только ушел отец. «Уверена, вы слышали что-то утром?» Я кивнула в сторону фойе, где отец только что орал. «Я просто не понимаю, почему им так противны клермоны». «Тебя интересуют все клермоны или один конкретный?» Лис изогнула бровь. Я почувствовала, что краснею со стыда. «Ну...» Я смущенно поковыряла вилкой в тарелке. «Я просто хочу понимать, почему они все так сильно ненавидят Бека». Лис вздохнула, оперлась на стойку у раковины. «Бекхэм раньше тут подолгу бывал». Дыхание перехватило. «Он здесь бывал?» «Проводил время?» Услышанное вызвало шок. «Они с Лукасом и те два чёрта, с которыми он общается, были близкими друзьями». «И что же случилось?» Я подалась вперед. Никогда бы не подумала, что Бек с Лукасом были друзьями. Они же так друг друга ненавидели. «Не знаю», — Лис покачала головой. «Один день они были здесь, а потом раз, и все. С тех пор Лукас сильно изменился». Она постукивала пальцами по бедру. «Мне правда не стоит все это тебе говорить». Конечно же, она боялась моего отца, как и все остальные. Но мне нужно было больше сведений. Нужно было узнать, что произошло. «Они просто перестали быть друзьями?» «Уверена, что-то случилось». Лис пожала плечами. «Но что бы ни было, я ничего об этом не знаю. Я слышу только то, что твой отец не против, чтобы я слышала». Я прекрасно поняла, что она имеет в виду. Эти стены хранили свои секреты не только от нее, но и от меня. Секреты, благодаря которым отец процветал. Но Бекхэм — хороший юноша. Он всегда был добрым и вежливым. Кажется, она знала совсем другого парня. Я бы никогда не описала Бека этими словами. «Но если твой отец хочет, чтобы ты держалась от него подальше, лучше так и поступи. У него наверняка есть на то причины». «Конечно же, есть». А я была слишком незначительна, чтобы знать их. Что бы ни сделал Бек, отец не хотел, чтобы я к нему даже приближалась. А то, что произошло, разрушило дружбу, обратило их друг против друга. Если Лис была права, это явно было что-то плохое. Долгая дружба не могла прекратиться от простого недопонимания. Либо Лукас, либо Бек, а может, и они оба что-то совершили. Никому из парней Клермон Бэй нельзя было доверять. Если мне хватит ума, я буду держаться от них подальше. Возьму себя в руки, прочищу мозги. Вот только Бек не позволит. Я не питала иллюзий. Бек явно использовал меня в какой-то своей чёртовой игре. Но даже понимая это, я была полной дурой. Часть меня желала сдаться ему. Сердце заколотилось сильнее, когда я поняла, что у меня просто нет выбора. Бек Клермон использует меня, как ему заблагорассудится».